Тяжкое время для зрячих. Кипит мировой котел, и в нем выкипают микробы и бациллы зла. Болезнь планеты должна полностью быть вызвана наружу к выявлению. Нарыв набухнуть, прорваться, и гной удален. Полюс света по степени силы своей освещает полюс тьмы и вызывает к видимости и проявлению тени мрака. Так движется к полной победе и утверждению мир новый, побеждая мир старый, который обречен на уничтожение эволюцией сущего. Оскал уходящего и все еще сильного старого мира похож на гримасы безумца. Истинно до безумия доходит он в неистовстве своем удержаться. Но он обречен, и никакие потуги и усилия его удержаться и удержать власть не будут успешны в конечном итоге. Все обречены на неуспех и провал. На знамени нашей страны начертано слово «победа». Тьма, тьма, погибни, свет нового мира тьму старого преодолеет и победит, и побеждает во всем, упорно, настойчиво, планомерно и неодолимо.